Глава 34. На распутье. Когда настала ночь, они снова фурджекили ягуаров и направились на север. Идя вдоль шоссе, они постоянно принюхивались, не пахнет ли скинджекерами, а то еще чем-нибудь поэкзотичнее. И вскоре, всего в 20 милях от корпус Кристи, они нашли то, что искали. Мощный запах, необъяснимый и вселяющий ужас, похожий на запах вывороченной смерчем земли с резким привкусом неминуемой смерти. Потусторонний смрад, учуяв который, каждый после свет впадает в панику и обращается в безумное бегство. «Думаю, это запах шрама духа», — сказал Джикс. Он убедил Джилл подождать в сторонке. Юноша-ягуар подозревал, что спутники шрама духа наверняка знают ее, и встреча с нею их не обрадует. Затем он быстро усыпил свою кошку, счистился в междумир и поднялся на шоссе. Там он и встретил их. Алли, шрамодуха, шоколадного огра и двух незнакомцев. Девочку с развязанными шнурками и юношу, который держался поблизости от Алли и, кажется, был готов в любую секунду броситься на ее защиту. С такими врагами Джиксу пришлось бы нелегко, но, к счастью, он на их стороне. Они стояли лицом к лицу. Малышка пряталась за спиной Алли. «Он один из них!» — пискнула она. «Отойди!» — сказал Алли, парень-защитник. И Джикс мог бы поклясться. У парня начали расти рога. Или антенны? Нет, определенно рога. Но Алли, знавшая, или, по крайней мере, подозревавшая, что со стороны Джикса опасность им не грозит, спросила. «Зачем ты пришел, Джикс? Помочь или добавить нам неприятностей?» «Неприятность у нас с вами общая», — ответил юноша-ягуар. «Ее зовут Мэри». Алли секунду поколебалась, затем спросила. «Но? И где она?» Джикс решил на этот вопрос не отвечать, потому что это не имело значения. «А кто ее знает? Уверен, что она и ее облако ушли на север, описав большой круг, чтобы не напороться на вас. Да даже если вы и найдете ее, вам с ней не справиться. Она слишком хитра, слишком коварна и очень хорошо знает, что делает. У вас против нее не будет и шанса». Алли скрестила руки на груди. «Ну, это мы еще посмотрим». Джикс подступил на пару шагов ближе. «Сколько раз ты встречалась с ней лицом к лицу?» — спросил он. «И сколько раз терпела поражение?» «На этот раз все будет иначе», — промолвил шоколадный юноша. «Иначе как?» — снова задал вопрос Джикс и не получил ответа. «Отлично», — подумал он, — «потому что если решаешься на противоборство с таким духом, как Мэри Хайтауэр, лучше всего начать с ясного осознания того, что тебе ничего не известно». «К счастью», — добавил Джикс, — «на нашей стороне еще один скинджекер. Думаю, вы ее знаете». Джилл уложила свою кошку спать рядом с ягуаром Джикса и присоединилась к компании на шоссе. Все утро они проговорили, сидя в тени перешедшего нефтяного насоса. Тот сгорел дотла много лет назад. Решение, которое они приняли, было отнюдь нелегким, но простая, четкая логика Джикса убедила всех. Факт. Их лишь семеро, и с такими силами не стоит даже надеяться побить Мэри с ее маниакальными планами. Факт. Скинджекеры Мэри были не только ее силой, но и слабостью, потому что для выполнения задуманного она никак не может обойтись без их помощи. Факт. Его превосходительство великий король Срединного царства мог бы стать могущественным союзником против Мэри. Правда, сила Мэри заключается в ее невероятной харизме, которая, словно страшная болезнь, может вызвать размягчение костей и мозгов. Но с королем шутки плохи. Он приобрел в Междумире некоторые весьма полезные навыки, и это может сыграть им на руку. Когда беседа подошла к концу, Алли, Ник и Майки отошли в сторону обсудить все между собой. Джилл тоже удалилась, возможно, лишь для того, чтобы сбежать от компании. А Джикс уселся рядом с Кларенсом. Не настолько близко, чтобы тот мог случайно задеть его, но и не очень далеко. Так, чтобы дать понять шрамодуху, что он, Джикс, его не боится. Оба наблюдали, как Лэйси играет сама собой в крестики-нолики, рисуя их прямо на земле. Джиксу стало грустно. Девочка напомнила ему об Инесс. Он убил ее. Он не смог ее спасти. Наверное, теперь каждая маленькая девочка будет напоминать ему об Инесс. С этого дня и до тех пор, пока будет жива его память. Джикс внимательно изучил внешность Кларенса, его боевые раны, сверкающую линию, что отделяла живую часть его лица от мертвой. Смотреть на это было жутковато, но и не смотреть тоже было невозможно. В глазах Джикса Кларенс был чем-то вроде междумирной монеты, неоспоримым доказательством того, что в запасе у мироздания еще много непостижимых обычным разумом трюков. «Что? Никак не можешь налюбоваться на чудо-юдо шрама духа?» — горько проговорил Кларенс, неправильно истолковав пристальный взгляд Джикса.